Да, мне кажется, что тут какая-то тайна. Да, тут какая-то тайна, которую до конца, мне кажется, человеческий разум, который, ну, может быть, для этого не совсем создан, для познания таких тайн. Да? То есть, скажем, рассудок. Вот, рассудок, он все-таки создан таким образом, что, ну, так, скажем, ну, для другого познания. Да, он создан для познания, скорее, ну, какого-то дигитального, что ли, да. Вот. Ну, для познания природы, вот такого, да. Для познания, как Бог в себе соединяет полное предведение и в то же время возможность давать твари свободу, вот, это рассудок, он это не осилит. Это, правда, осилит ум человеческий. Да? Ну вот, если пользоваться, ну, таким святоотической философией, да, или антропологией, лучше сказать, да, то есть то, как святые отцы видят человека, да, то мы увидим, что рассудок – это одно, а ум – это другое. Разные вещи в святоотеческой антропологии. Да. Рассудок призван познавать мир. Ум – это некая познавательная сила, как рассудка, так и сердца. То есть это некое целостное знание, да, ум на языке вот, святоотеческой антропологии. Да, это... Тут у нас, к сожалению, русские слова в этом отношении, они очень так затемнились и не отработаны. Да, не отработаны. Но, скажем, попробуем отработать. Значит, ум – это по-гречески «нус». Да? Так можно перевести греческое слово, которое в греческой философии и богословии очень емкое. Да, очень емкое. Оно включает в себя и рассудок, но и сердечное знание, вообще объединение головы и сердца. Некое целостное, рассудочно-интуитивное познание очищенного, внутренне очищенного человека. На вот эту музыку. Все время мы в церкви, тоже в наших песнопениях, слышим призыв очистить ум. Но часто в наших песнопениях, особенно в великопостных, это будет такой рефрен такой, да, очистим ум, очистим ум. Очень такое важное, значительное, емкое слово. Вот, греческой мысли, с которой мы русские, вот, естественно, черпаем через церковь. Да. Значит, рассудок. Да, значит, это, с помощью этого нус, с помощью ума, да, мы эту тайну к ней можем приблизиться. Да. Если мы остаемся только вот здесь, мы ее не можем понять. То, что не можем понять. А? Мудрость сердца, можно это как-то немножко описать, да, сердечная мудрость. Но, видишь, мудрость, она сродни умудренности, да, то есть некой совокупности или осмыслению опыта, и она может быть чисто земная, да, она может быть чисто земная мудрость. Да, такой мудростью обладают все народы. Житейская. Все народы. Не житейская, нет, она может быть социальная, она может быть ну, такая вот глубоко семейная. Да, вот китайцы, например, там Конфуций, Лао Цзэ, да, вот это все были мудрецы вот в этом смысле. Да, это мудрые люди. Но у них нус не просвещенный Богом. Да. Они смогли обобщить совокупность человеческого знания, человеческого опыта. Да, прекрасное изречение Лао Цзэ там, о государстве, о семье, о человеке. Да? ничего не скажешь. Да? Но небеса там закрыты. Да? Вот. Перевод чего, прости? Евангелие. Да? А если взять церковно-славянский, то зачастую слова совершенно освобождены от такого, я бы сказал, омерщвленного понимания. Они имеют более широкий такой аспект внедрения вот в такую версию, я бы сказал. Да, то есть... Это очень трудно описать, но это по-разному. Yeah.